Контроль над сознанием уявляется не только днем, но и ночью, во время сна. Дневная мысль охраняет и во сне, если она достаточно сильна. Если же днем она ослабела, или допущены были мысли другого порядка, то и контроль может оказаться недейственным. Перед засыпанием необходимо устанавливать положение мысли. Это будет лучшей охраной во сне.